Разбросанная мебель, разорванная обивка, в нескольких местах слегка приподнятый паркет, и все. Без всякого сомнения, никто из тех, кто мог находиться в помещении, не был бы убит или хотя бы ранен. Благодаря невероятной толщине стен дворца, явно недостаточному количеству динамита и, прежде всего, благодаря милости Божией, адский план был сорван. Но вернусь к моим личным впечатлениям. По случайности, я обедала в тот день в Смольном институте и была очень удивлена, когда моя коляска приехала за мной раньше назначенного времени. От своего слуги, побледневшего от страха, я узнала о случившемся. «Никто из царской семьи не пострадал», — сказал он, «но мне навстречу попались 30 фургонов, переполненных мертвыми и ранеными». Я бросилась в коляску и велела ехать во дворец к Салтыковскому подъезду. Подлинное бедствие открылось перед моим взором. Полуосвещенный вестибюль был переполнен военными и прочими лицами. Все были неподвижны и подавлены. Через разбитые стекла проникал ледяной холод, было 17 градусов, но густой дым, перемешанный с ужасным запахом серы и пыли, не рассеивался. Я с трудом пробралась через толпу в приемную великой княжны Марии Александры, жившей в первом этаже. Я нашла там послов Германии и Англии, Швейница и лорда Дюферена, прибывших поздравить императора с избавлением от опасности. Первый, бывший военный, много лет прослуживший в России, пользовался особым расположением наших государей. Он не мог в эти минуты сдержать слез. Оба они посоветовались со мной, не будет ли их визит сочтен неуместным. Я велела объявить о них немедленно и позже узнала, что и тот, и другой поцеловали руку государя. Я собиралась на званый вечер и зашла к Антуанетте Блудовой. Ее комнаты выходили в разрушенный коридор, посреди которого образовалась огромная дыра. Примечание. Блудова Антонина Дмитриевна. 1812-1891. Графиня, старшая дочь графа Блудова, сановника в царствование Николая I и Александра II. С 1863 года камерфрейлина императрицы Марии Александровны. Конец примечания. У нее тоже было все перевернуто. Обои разодраны, пол усыпан кусками штукатурки, обвалившейся с потолка. Но и здесь повреждения были меньше, чем можно было ожидать из-за близости того места, где произошел взрыв. Я нашла Антуанетту очень спокойной. Катастрофа застала ее в тот момент, когда она возвращалась от исповеди, готовясь к завтрашнему причастию. Эта молитвенная и набожная душа заботилась только о других, и великий князь Владимир сказал мне после, что тоже был поражен ее спокойствием, тогда как было бы очень естественно испугаться угрожающей опасности. Примечание. Владимир Александрович, 1847-1909, третий сын Александра II. Конец примечания. Немного успокоившись, я поднялась к себе, чтобы передохнуть после стольких впечатлений. Салтыковская лестница была в том же беспорядке и разорении, что и вестибюль. Окна выбиты, ковры сдвинуты, а воздух, по мере того, как поднимались пыль и гарь, становился все больше удушливым. Когда я вошла в гостиную великой княжны Марии Александры, там уже собралась в полном составе вся царская семья. Я приблизилась к государю и пожала ему руку, не в силах вымолвить ни слова. Он был очень серьезен, очень бледен, как и все остальные присутствующие здесь. Вечер прошел тягостно. Все говорили вполголоса, словно в присутствии больного.